именно такой. Шишковскому пришлось тушить эти угольки, чтобы не разжечь пожар. Даже если и хотеть государственного переворота, то не так. Стихийность действий без планирования – это первый шаг к поражению. Любой хаос должен быть скоординирован и управляемым. А это работа по аналитике, подбору кадров, исполнителей и координаторов, подготовка боевых групп, заточенных на определенные действия, проработка общественного мнения или быстрый перехват всех возможных рычагов воздействия на публику. Степан Иванович вновь подтвердил свой профессионализм или природный дар. Он не только не без помощи Кондратия и Степана вразумил казаков, но и добился того, чтобы о намерениях ни казаков, ни некоторых горячих голов из гвардии не прознала тайная канцелярия. «Думаешь, что будет дальше после того, как я уже не глава военной коллегии?» — спросил я у Шишковского, как только тот сел в карету. Степан Иванович уже намекал на то, что ему непонятен собственный статус. По оплате все устраивает, но кто он? Уже не чиновник, а просто человек-наследника? «Что мне делать в коллегии, коли вас, ваше высочество, там не будет? Со Степаном Федоровичем Апраксиным мне не сработаться», — ответил Шишковский, заискивающе смотря на меня. «Найдется работа, Степан Иванович. И в Москве будет чем заняться, и в других городах да весях. Ты не забывай прорабатывать план нашей главной операции. Не спеши. Ни в коем разе на нас подозрение лечь не должно. Работай только через сторонних людей, что быстро после исчезнут. Теплые во всех смыслах местечки в Америке им уже уготованы», — сказал я, похлопав соратника по плечу, но потом резко перешел на иную тему. «Говори о Катерине». «Я передавал письмо ваше...» начал говорить Шишковский, но я перебил. «Ты, Степан Иванович, уже достаточно для меня сделал, чтобы наедине обращаться без титулования. Да и чуть быстрее тогда получится рассказ. А то мы доедем до Ораненбаума, а я так и не узнаю подробностей», — сказал я и стал само внимание, стараясь воспринимать информацию без эмоций. Среди подробностей существенно было то, что общение моей оскверненной супруги и Анже Иеронима Замойского происходило чаще в трактире, что выкупило английское посольство и использовало заведение для своих нужд. Эту забегаловку с названием «Гусь и шпага» мы уже давно разрабатывали. Сложно пришлось, персонал не подкупен, сплошь английский, устроить туда своего человека не получилось. Оставалось довольствоваться только подслушиванием рядом, да пару раз разговорить некоторых иностранцев, посетителей трактира. Однако вместе с Екатериной была фрейлина Гагарина, уже давно, можно сказать, наш агент. «Какие сведения англичанам передавала, кроме того, что мы с тобой сочинили?» — спросил я, сжимая кулаки. «Уже свыкся с тем, что не сложится мое благополучие с Катериной. Ну, нате, ёкать сердечко. Может, это уязвленная мужская гордость?» «Передавала больше из того, что сама видела. Про учебный центр в Ропше, про егерский полк в Ораненбауме, про то, что пушки новые льются только на Урале». Шишковский замялся. «Вас обсуждала. Говорила, что... как муж вы...» «Ты говори как есть. Я знаю себе цену. И как муж тоже. Так что поклёпы и лжа сильно обидны не станут. Тут поступки Катерины важнее», — успокоил я Шишковского. «Вина за измену Катерины по ее оправданиям лежит и на мне, так как я не ценил и хотел запереть ее в стенах. А еще я и так себе мужчина. Можно в себе после таких слов и комплексы развить, если бы уже не вторая жизнь и определенный опыт». Из доклада было также понятным, что еще до самого непосредственного предательства брачных клятв на жену стали оказывать влияние. В какой момент Катерина сделалась любовницей Анжи, Шишковский не знал. Он предполагал недельные ухаживания, но роман начал развиваться очень стремительно. Встречи были и в Ораненбауме, и в карете, даже умудрились встретиться, естественно, по чужими именами, в элите. Великой княгине внушали то, что я плохой муж, что в своих поездках обязательно укладываю девиз штабелями. Но они перестарались. Скорее всего, план был таков, чтобы связь Анжи и Екатерины была тайной и лишь скрепляла английскую ориентированность великой княгини. Но влюбленные стали совершать множество ошибок. Уже далеко не мальчик, Замойский начал жить по принципу «седина в бороду, без в ребро». Ну а Катерина и без наркотиков и алкоголя была в любви безудержная. Это я в наших отношениях ее одергивал. Ясно, вельможный Замойский, видимо, сдерживать не собирался. «А она еще не понесла от него?» — задал я напрашивающийся вопрос. «Достоверно неизвестно, но великую княгиню тошнило. Несколько дней не выходила из покоя в Зимнем дворце. После государня потребовала от нее переселиться в Ораненбаум и ждать мужа. И оно же как 4 дня злоупотребляет хмельным и курением. Не без нашей помощи. Но есть уверенность, что либо кровь сама пошла, либо медикус помог, и от бремени она избавилась. Но сие доподлинно неизвестно. Последняя фраза Шишковского продемонстрировала, что его мучает совесть. Не нравится безопаснику решение по Катерине. «Ты полагаешь, что мы что-то делаем неправильно? Или нужно было убить ее? А есть ли гарантии, что яд не будет обнаружен? Что я не попаду под подозрение?» Спросил я чуть дрожащим голосом. Мне самому не нравилось происходящее. Возможно, Шишковскому еще сложнее. Он же не обладает послезнанием. Для него Екатерина Алексеевна представляется жертвой. Я честно хотел нормальной семьи. Я, как мне казалось, делал для этого много. Несмотря на то, что чувствовал крайнее угнетение, когда меня уже убивали миньоны жены, несмотря на то, что многие тенденции к разрыву зародились не вчера, а многим раньше, я гнал от себя дурные мысли и старался поддерживать иллюзию счастливой семьи. Думал, нагружу жену работой, не останется времени на глупости. Но не мог же я сидеть сиднем возле юбок Катерины, устраивать тотальный контроль и ладить в семье домострой. Катя казалась мне неплохой женой. Историю с Сергеем Салтыковым счел нелепостью. Некоторые ее флирт с Чернышовым – глупостью, призваны вызвать у меня ревность. Даже мог бы со временем простить историю, когда ее вроде бы подставили Шуваловы, но она сама пошла мять простыни, без принуждения и насилия. Хотя последнее простить очень сложно. Остановись на том, Катя, покайся, но нет. Пока я был в почетной ссылке, она вошла в кураж. Да, творить глупости ей помогали алкоголь и дурманящие вещества, но она поносила меня в здравом уме и твердой памяти. И мужик я несостоятельный, и вообще солдафон, вон даже в поместьях в разы больше солдат, чем крестьян. И много чего еще, что, если вопрос не решить, имело все шансы войти в записки Екатерины. Но нет, не напишет она сей опус. Мы ее не убиваем, мы ее приближаем к решению служить Богу. Монастырь лучше же, чем земля с крестами рядом с этим монастырем. Или что, предложишь оставить все как есть? Бестужев вокруг нее уже вьется, подложили под нее поляка, начинает формировать мой образ как безумца. Что дальше? Переворот? Регенство Катерины при Павле? А я кормлю червей в сырой землице? Я пристально посмотрел на Шишковского. Я хотел рассмотреть, с чем связан этот порыв благородства. Кровь на руках Шишковского уже была и ранее. Он не вызывал впечатления чистоплюя. Да и та череда операций, что мы готовили, не может обойтись без крови. «Прошу простить меня, все так, как вы говорите. Я буду делать то, что нужно», — решительно произнес Шишковский. Встретиться в этот день с пока еще женой мне не удалось. Она просто была не в себе, ссылаясь на недомогание. Может, это было и хорошо. Эмоционально я был выжат досуха. Тут я или сорвусь на прямые оскорбления, или просто уйду в прострацию, без реакции на внешние раздражители. Как ни откладывал разговор с женой, он должен был состояться. Наутро я не просто попросил, чтобы благоверная разделила со мной завтрак, я потребовал. «Ваше высочество!» Екатерина исполнила Книксон при входе в столовую. «Даже так? Садись, великая княгиня!» Ерничал я. «Как же вам сочувствую, такая долгая разлука с супругом! Сложно было, все понимаю. Но я вам благодарен, что так заботились о наших детях. Нужно же было уделять им внимание. Вы были вся в заботах, ведь так?» «Так, государь-цесаревич», — спокойно ответила на мое лицедейство Екатерина, сильная с характером дама. «Кстати, сударыня, тетушка обещала прислать с мамками и Аннушку, и Павлушу, чтобы они пообщались с отцом, ну и с матерью. А то забывают наши дети, как выглядят их родители», — сказал я, пытаясь рассмотреть хоть какую-то эмоцию на лице Екатерины. «Я рада», — степенно сказала Екатерина. «Что ж, видимо, я не столь замечательный актер, нежели господин Волков. Или вы, сударыня, ни разу не актриса. Посему перейду к прямому разговору, по-солдатски, как только и умею, если судить по вашим словам», — сказал я и нарочно разбил бокал, бросив его об стену. «Мне нужно хоть как-то Катерину вывести из спокойствия. Пусть и напускного». Та вздрогнула, и в ее глазах промелькнул страх. «Вот так лучше. Ты была мне женой, когда с растрепанными волосами предотвращала бойню у Ораниунбаума. Я считал тебя своей соратницей, когда выходили первые издания журнала. Я почитал тебя и жалел, когда ты рожала замечательных детей. Прощал, надеялся, верил. И я теперь глупец юродивый, что кроме как воевать в 100 верстах от сражения, ни на что не годен. Так ты говорила в трактире «Гусь и шпага». Я начинал закипать, уже не играя, а переживая эмоции. «Это низко, сударь! Следить за своей женой!» — выкрикнула Екатерина, решившая, видимо, что лучшая оборона — это нападение. «Меня винить вздумала! Ты осквернила церковь, смеясь на службе! Ты оскорбила государыню! Ты ударила прилюдно Матрону Балк, когда та посоветовала тебе быть осторожнее в поступках! Я тебя положил под поляка!» — кричал я. «Я не намерена терпеть разговор в таком тоне! Вы, сударь, себя унижаете!» — сказала Катерина и встала, видимо, чтобы выйти. «Сидеть!» — крикнул я и ударил кулаком по столу. «Вы забываетесь!» — взвизгнула Екатерина. «Я не баба-крестьянка!» «Ты хуже, Катька! Крестьянка не позволила бы себе столько грехопадения! Нарушение клятв, данных в церкви!» — жестко сказал я. «Я не стану терпеть унижения!» — кричала Катерина, устремляясь на выход. Двери были заперты. Я предполагал бегство Кати. «Я подам прошение в Синод об развенчании с тобой. У меня уже немало доказательств и твоей неверности, и твоего предательства. У меня есть пространный письменный отчет Замойского, который не только описывает, как он тебя, но и те сведения, что ты передавал английскому посольству», — сказал я и не слишком и блефовал. Письмо Анже Иеронима Замойского, адресованное конфедератом в крепости Бари, было перехвачено, причем уже не так, чтобы далеко от самого бара. В сущности, это был компромат на Екатерину. Шляхтич описывал планы русского командования по удержанию бывших османских территорий, ну и перспективу атаки на Барскую конфедерацию. Ничего слишком крамольного, письмо лишь подтверждало уже свершившийся факт, если анализировать ситуацию. Но интересно иное. Откуда эта аналитика стала известна поляку? Где он черпал для анализа данные? В письме неосмотрительно есть ссылка, где Замойский, как бесчестный человек, указывает и на связь свою с Екатериной, и на то, что она получила некие данные от неких господ, принимающих решения. «Вы бредите, сударь! Извольте отпустить меня! Ваше общество мне противно!» Негодуя от ненависти, говорила Екатерина. «Ну как я не рассмотрел! Как же я жил в плену своих иллюзий! Вот же она, настоящая!» «Скажи, всегда меня-то ненавидела? Со дня венчания?» Тихо спросил я. Было действительно обидно вот так ошибиться. А ведь у меня сознание прожившего человека, долго бывшего в прошлой жизни в браке. «Нет, мои глаза открылись только после рождения Павла. У тебя не было времени на меня. Ты откупался украшениями, но не позаботился увеличить содержание. Имея миллионы, ты давал только 70 тысяч рублей. Когда мне нужна была защита от недругов, тебя не было рядом. Меня подставляли из-за тебя, потому что ты не можешь договориться с людьми. Было больно и обидно. Я была в твоей тени, делала только то, что ты хочешь, говорила твоими словами. Была кукла неразумная. Даже когда ты рядом, ты только ночью со мной, остальное время в работе. И мне рассказывали, как ты пользовал турчанок на войне, устраивая целые гаремы, уподобляясь султану». Катерина выдохнула. «Да уж, претензий много. И не сказать, что они беспочвены, кроме, конечно, гарема». «Ты понесла от Замойского?» Взяв себя в руки, спросил я. «Да, но мне пустили кровь», — ответила Екатерина. «Это же смертный грех», — сказал я, ужасаясь ситуации. «Для меня и в прошлой жизни аборт был запретным, а тут вот так, в этом времени. Я чудовище? В иной истории Екатерина рожала от других мужчин вопреки всему. Это я ее подтолкнул к такому поступку. Шишковского!» — максимально громко выкрикнул я. Уже через пару минут Степан Иванович открыл дверь и вошел в столовую. «Найти медикуса, что кровь пускал Екатерине. Возьми показания и запри его. Еще работайте с Замойским», — дал я распоряжение. «Ты не посмеешь его тронуть», — прошипела разъяренная Екатерина. «Значит так, дорогая, ты случайно не умрешь, хотя заслужила. Сдаешь Апраксина и Бестужева, пишешь на них бумагу, тогда будет жить Замойский. И даже отправиться домой, к любимой жене. Далее — добровольный уход в монастырь. Знать о твоих злоключениях будет только императрица. Я уговорю ее не устраивать скандал. Без Елизаветы Петровны мне будет сложно добиться развенчания, как и упереть тебя в хороший монастырь с высокими стенами», — спокойно произнес я. «В монастырь не пойду. Я мать наследника престола», — горделиво сказала Екатерина. «Пока ты под домашним арестом. Прислугу сменю, общение ограничу. Курить можешь теперь сколь угодно, как и пить ликера с абсентом. В том не будет тебе ограничений. Но более ничего, поедешь со мной в Москву». Вынес я вердикт. «Ты не сможешь меня держать в заперти. Общество станет порицать сие. Я стану жертвой и вызову симпатию». Екатерина выдавила из себя вымученную улыбку. «Это долго не продлится. Копия доказательств его предательства отправится в тайную канцелярию. Думаешь, Александр Иванович Шувалов упустит случай свалить Бестужева? Да он еще сам немало подложит бумаг тем, что уже будут у меня. Предала мужа, предавая и своих советчиков. Я бы не стал уничтожать канцлера. Он еще нужен России, но придется. Я все сказал». Жестко одернул я и отвернулся, позвав казаков, в сопровождении которых Екатерина ушла. «Степан Иванович, давайте документы, свидетельства нарушений и воровства Апраксина, записи разговоров английского посла, все, что есть, и еще наши подделки. Отправляй Бестужева, пусть думает. Но только тогда, когда я буду в Москве, иначе канцлер и на глупости пойдет. А воевать с ним в открытую после того, как только что сам из ссылки прибыл, нерационально. И еще, фрейлинам сообщить, что великая княгиня приболела, чтобы меньше бегали к ней, да судачили». Дал я распоряжение Шишковскому и повалился на стул. Этот разговор выбил из меня дух. «По Замойскому?» — лаконично спросил Шишковский. «Предложи ему 50 тысяч, надо и 200 дам. А кажется, с писивом скажи, что приложу все усилия, чтобы Россия не стала мстить Барской конфедерации». Сказал я, уже зная, что никто не собирается мстить конфедератам. России был выгоден нарастающий хаос в Речи Посполитой. «Он должен подписать письмо?» — спросил Степан Иванович. — Да, это условие. Если мало будет обещаний, то скажи, что готов дать очень существенные скидки англичанам на парусину. Как раз на складах скопилось немало, а только два военных корабля в строю. — Нет, тогда будет силовой вариант. Я пристукнул ладонью по столу. Глава вторая. Москва-Кремль. 30 января 1751 года. Открытие Московского университета прошло без меня. Еще одна несправедливость, если посмотреть, сколь много денег я вложил в это начинание. Но виной тому, что я не перерезал ленточку, была и моя личная загруженность. Аккурат после Рождества пришлось много заниматься делами. Организовывать великое переселение народов. Вот так можно было назвать тот аврал, что был мной затеян. Уже чуть ли не завод, что работал под Ораниенбаумом, пришлось перевозить под Москву. Назначили меня, значит, мэром Первопрестольной или даже цельным губернатором. Все никак тетушка ситуацию не может отпустить, подозревает. Сколько сделала, чтобы только ее имя ассоциировалось с успехами России, но нет, сиди в провинциальной Москве. Правда, такая ссылка еще приемлема уже потому, что древняя столица России нисколько не провинциальна. Другая, да, более русская, чем прозападный Питер. Где-то купеческая, где-то и промышленная. Даже шелк тут производит. Наверное, самое то для меня. Да и ссылка ли это? Можно же по-разному относиться. К примеру, как предэкзаменационная практика. Сказано мне, что волен в поступках и перемещениях. Получалось, что, по крайней мере, на словах не волить не станут. Так что, с одной стороны, назначение можно принять как повышение. Но что-то оно так не воспринимается. Осадочек остается. Ну да ладно. Недолго мне осталось вот так шататься. Елизавета все хуже себя чувствует. Мажется косметикой, в которую еще больше добавили свинца. Уже не особо я жалею тетушку с ее манией преследования. Дала бы воли вдоволь, так и не ждал бы с таким нетерпением ее смерти, а тут приходится ускорять. В некотором роде пребывание в Москве даже лучше. Можно спокойно работать, пусть и незначительно, но ближе располагаться к своим производствам и передовому хозяйству в Люберцах. Там уже все меньше засевались поля, а увеличивалась переработка. Поместье получало сырье с южных регионов. Да, далеко, и нужно думать о переработке уже на месте. Вполне вероятно поставить сахарные заводы в районе Славяно-Сербска и Бахмута. Но пока все равно выходит, что на территории, которая некогда звалась Дикое поле, выращенный подсолнух, как и свекла, значительно лучше, нежели люберецкие. Перевезли и производственную базу из Ораниенбаума, а больше мало что держит в Петербурге. Только флот и мои портовые склады. Воронежские полки справляются и без моего участия. Там вникать, только портить. Казаки также переберутся на базу в Люберце. Ну а с появлением университета можно более плотно работать и с учеными. Тот же Ломоносов уже давно безвылазно сидит в Москве, и сегодня он у меня в гостях. «Как вам в Кремле, Михаил Васильевич?» — спросил я у великого исследователя, когда мы расположились в моем кабинете. «Величественно! Русским духом все пронизано!» — ответил Ломоносов. «Ладно, давайте к делу. Очень много, знаете ли, работы. Проблемный город мне достался. Только закончили полыхать пожары». Книги события немного сдвинуты. В реальной истории в 1748 году по Москве прокатились серии грабежей с поджогами. В этот период криминализация Первопрестольной была на очень высоком уровне. «Я переговорил со своими коллегами и скажу прямо, нам будет сложно ввести метрическую систему. Я проникся, много из того, что вы писали, сложно понять без онной системы, но господа немцы не видят перспективу». Ломоносов развел руками. «Я предполагал некую косность ученых и считаю, что можно вводить метрическую систему постепенно. К примеру, на Урале в школах при заводах уже готовы переводить обучение на метры и километры. В тех школах, гимназиях, что я буду открывать, а я намерен это делать, также будет метрическая система. Переучиваю мастеровых. Думаю, что мастера не слишком будут ломать голову, переводя единицы измерения на первых порах. После свыкнутся и проникнутся. Помогите, это моя личная просьба, моим управляющим перейти на метрическую систему. Одно дело бумажка с цифрами в руках, другое — рассказать по-человечески», — сказал я и отпил чаю с медом. Что-то приболел немного. Горло саднит, да вроде как и температура была. «Хорошо, Петр Федорович», — Ломоносов улыбнулся. «Я не только с плохими вестями. Не стану вас интриговать, мы изобрели спички. Именно так вы изволили назвать сей продукт. Вы еще более года назад говорили, что можно создать маленькую лучину или щепу, на конце которой будет сера, которая зажжет ту лучину». «Помню, конечно. Ранее у вас мало что получалось. Нынче, видимо, сладилось?» — спросил я, уже прикидывая строить сразу пару заводиков по производству спичек. «Да, один из моих выучеников, Леонтьев. Лентяй еще тот. Я его в шею гнать думал, а он взял да с помощью ломоносовой соли, Бертолетова соль, и довел до ума те спички». Ученый усмехнулся. «И такой паразит Леонтьев тот, даже и не понял, что изобрел, а винился в том, что спалил два листа бумаги». «Нет, хорошо. А сколько той соли можно производить?» Задал я вопрос, от которого зависело, в принципе, начало производства нужнейшего товара. «Нужны средства, но, думается, немало. Процесс несложный», — задумчиво ответил Ломоносов. «Предметно напишите мне все проблемы, с которыми я могу помочь. Ну и сколько соли той можете изготовить?» Я мысленно потер руками. «Это ж еще одно золотое дно». Дело в том, что зажигалки были проданы, но сразу же мое торговое представительство чуть не подверглось обвинению в шарлатанстве. Проблема хрупкости кремния решена не была, а запасными частями делу сильно не поможешь. А вот спички — это да. На лет так 200 расходный продукт. Если удастся сохранить в тайне процессы изготовления бертолетовой соли, названной в этом мире ломоносовской, то можно некоторое время иметь монополию на неизменно востребованный товар. Тут и в цене можно особо не стесняться. «Что еще, Михаил Васильевич?» — спросил я. «К сожалению, до открытия университета много занимался его обустройством, поиском профессоров и уговорами капризных ученых служить». Ломоносов развел руками. «Как раз-таки по поводу поиска профессоров. Как поживает ваш друг и наставник господин Эллер? Не сильно его отягощают те 200 рублей, что он получает от Петербургской академии наук? А сам крайне редко покупает за казенный счет книгу». Эллер числился членом Петербургской академии наук, получал жалование, пусть и незначительное, а работал в Пруссии. Спросил я русского ученого и приметил у него изменение настроения. «Ваше высочество, господин Эйлер действительно мой друг, и я...» — начал возмущаться Ломоносов. «Не утруждайтесь. Я не ищу с вами ссоры. Просто мне определенно непонятно, почему господин Эйлер до сих пор не в России. Он и русский язык знает, и не был обижен при Анне Иоанновне. Я лично положу ему жалование в 2000 рублей. Дам дом в аренду. Укажите это. Уговорите его. Это гениальный человек». Я вновь отпил уже остывший чай. Селлер может получиться, но, к сожалению, Карл Линней наотрез отказывается ехать», — разочарованно сказал Ломоносов. «Патриот Швеции? Военную партию шляп поддерживает или еще что-то?» — спросил я. Я был уверен, что позвеню монетами, и все знаменитости слетятся в Россию. Соберу тут цвет научной мысли современности и хоть немного продвину российскую науку. Ничего подобного. Люди не слишком охотно идут на перемены, особенно если они признаны, а иных нам и не надо. Эйлер, насколько я осведомлен, всерьез рассматривает вариант с переселением. Фридрих Прусский не самый щедрый правитель. Я же предлагал, кроме жалования в Академии наук, еще сверху и немало. Пусть так. Опишите Карлу, что мы согласны с переездом троих его апостолов. Так в Российской империи звали учеников Линнея. Меня интересует прежде господин Даниэль Роландель. Пригласите Линнея почитать лекции в университете. Полезно будет для всех. Деньгами на это не поскуплюсь. Завлеките ботаников еще исследованием Сибири и Камчатки. Там же у нас есть собиратели образцов растений. Так что Линней не получит знаний, если не станет с нами общаться. Так может и сам Линней приедет? Он падок на новые исследования. А Сибирь, Камчатка, темный лес, требующий много сил и исследований. Усмехнулся Ломоносов. Михаил Васильевич, как всегда, то, что скажу, тайна. Кое-каких вещей нету в тех бумагах, что я вам передал. Так что самостоятельно проработайте, пожалуйста. Я дождался реакции ученого и продолжил. Бумажный пух и спиртус? Больше ничего не знаю. Надеюсь, вы сделаете открытие. Должно получиться горючее вещество. Главный герой говорит о создании бездымного пороха. Но кроме того, что в его изготовлении участвует хлопок и спирт, ничего не знает. Михаил Васильевич ушел, а я остался в гордом одиночестве. Определяющим словом в моем ощущении реальности было одиночество. Дети живут своей жизнью, пока бороться за право быть с ними, только обречь себя и их на большую разлуку. Жена? Да. Был еще человечек, с которым хотелось бы встретиться, и не только, но нельзя. Даже потому, что подвергну ее опасности. Ну и мои планы относительно Катерины могут накрыться медным тазиком. Славяно-Сербск, 19 января 1751 года. Иваншевич налил полный стакан хлебного вина и залпом его выпил. Сильный человек, проведший полжизни на войне, опытнейший рубака, сегодня, как и каждый месяц 18 числа, становился слабым. Полгода назад Иван потерял почти всю семью. Только дочка Иоанна и осталась жива. Выпитое хмельное приносило разное настроение уже полковнику на российской службе. То Иван брался за саблю и выбегал во двор, ища себе противников. То рыдал безудержно. Было, что и сидел, практически не шевелясь и, казалось, не моргая. Последнее состояние больше всего волновало Иоанну. Она боялась, что отец лишится ума. Но наступало 19 число, и полковник Шевич преображался. Иван в очередной раз просил прощения у своей дочери за вчерашние конфузы и шел на службу. Славянский полк Шевича насчитывал уже 3,5 сотни сабель. Могло быть и больше. В Славяно-Сербск прибывает много сербов, черногорцев, болгар, даже боснийцев. Немало просится в полк и запорожцев, как уже бывалых воинов, так и казацкий молодняк. И деньги есть, чтобы набрать до 1000 сабель под свою руку, но нету тех самых сабель. Дело в том, что Иван Хорват фон Куртич, первый сербский полковник, перебравшийся на службу в Россию, набирает такой же полк и уже почти его сформировал. Вот он, первый сербский полковник на службе российской императрицы, и перекупил лучшее оружие. Власти обещали после войны с османами снабдить в достатке и холодным оружием, и пистолями. Но, как в России говорят, обещанного 3 года ждут. Полковник Иваншевич, отправляясь на службу к русской императрице, искренне хотел проявить себя. Да и сейчас не против честной службы. Но приоритеты немного сместились. Сейчас полковник вспомнил, что он прежде всего отец и стал, как никогда прежде, опекать свою единственную дочь. «Иоанна, мне нужно на службу. Я оставляю тебе охрану. Не выходи во двор. В доме все есть», — распоряжался полковник. «Отец, так нельзя. Я словно птица в клетке, не могу даже на лошади проехать. Только и вижу, что твой гусар. Ты не боишься меня с ними оставлять? Они ж поедают меня глазами», — возмущалась Иоанна. «Молодые парни, но службу знают. Недоброго никогда не сотворят, в том я уверен. А ты права, дочь, замуж тебе надо». Шевич отец хотел обнять дочь, но строптивая девушка отпрянула. «Отец, я же уже говорила тебе, не нужны мне женихи. За кого тут замуж выходить? Не пойду», — продолжала перечить отцу Иоанна. «Пойдешь замуж, если я скажу, так будет. Нельзя молодой красивой деве жить без мужа в городе, где, почитай большинство, воины гайдамаки. Знаешь, что разговаривал со мной Митко Братич за своего сына? Он из знатного рода и прикупил земли под Харьковом, и много вывез добра с родины, почитай, самый богатый человек в славяно-сербске». Пытался убедить дочь Иваншевич. «Я хочу ехать в Петербург, отпусти, отец, заклинаю», — взмолвилась Иоанна. Шевич не ответил дочери, он знал, что такие беседы могут длиться очень долго. У Иоанны был сильный характер, а Иван очень любил дочь, чтобы принуждать силой к чему-либо. Он был уверен, что спасает ее. Сгорит она в огне, который бушует возле трона. Бежать-то она собралась к наследнику. А на следующий день к Ивану Шевичу, когда тот пошел проверить коней одной из рот полка, подошел представитель императорской власти в городе, ответственный за организацию переселенцев в Славяно-Сербск. Этот, можно сказать, главный гражданский человек в городе не просто намекнул, а практически прямо сказал, чтобы Иван Шевич не спешил с замужеством дочери и что он лично переговорит с Митко Батичем. Пообещал Степан Аркадьевич Малютко, что по весне в полку Ивана будет более 1000 новых тульских сабель, 500 пистолей да 40 добрых коней 3-5-леток со сбруей. Иван Бранкович Шевич, если именоваться с отчеством, на русский манер, не был дураком, он многое понял. И то, что он осознал, ему нисколько не понравилось. Наследнику приглянулась его дочь, он ее спас, он же ее и доставил в Славяно-Сербск. Наивно было полагать, что цесаревич провожает всех встречных до их дома. Иоанна клялась, что осталась девицей, значит, хватило чести и достоинства у Петра Федоровича, чтобы не использовать свою власть. Тогда и Иоанна была сама не своя, даже со скидкой на то, что Иван не видел дочь почти 2 года. Он догадался, что Иоанна влюблена. Прошло больше полугода с того времени. Иван искренне надеялся, что последствий встречи дочери с наследником не будет. Шевич не мог читать творение Грибоедова «Горе от ума», но прекрасно осознал смысл сказанного там. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Быть рядом с наследником — это хлебнуть горе сполна». И что еще усугубляет ситуацию, так это отношение Иоанны к наследнику. Девушка что-то себе надумала, летает в облаках. А еще Степан Аркадьевич. А на следующий день после разговора с дочерью 20 апреля прибыл в Истовой. Полковнику Шевичу пришлось скрыть свое удивление перед человеком из самого Петербурга. Шевичу предписывалось отобрать 300 самых опытных бойцов, делая ставку на неженатых, и отправиться в Москву к самому губернатору. Вооружение, кроме холодного оружия, следовало оставить в Славяно-Сербске и передать его в ведение другого формирующегося полка, как и оставить лишних коней. Тогда полковник Шевич еще не знал, кто именно был тем самым генерал-губернатором Москвы. Впрочем, даже если узнал бы, то ослушаться не посмел. Это второе предписание от властей новой родины после согласования набора полка. Как же можно ослушаться и закончить на этом свою карьеру? Потсдам, дворец Сан-Суси, 15 апреля 1751 года. Фридрих Прусский, которого все чаще называют великим, разъезжал по своим владениям. Установившаяся в благословенных землях бранденбургского правящего дома погода благоволила. Чуть прохладный, но не пронизывающий, а освежающий ветерок обдувал сидящего в открытой карете монарха. Историки отмечали, что Фридрих часто ездил в открытой карете и мог разговаривать даже с крестьянином, что отмечалось как свидетельство его просвещенности. Сегодня король взял с собой в поездку министра Генриха фон Подевильса. Фридриху вновь нужен был взгляд со стороны своего главного критика, но отличного исполнителя. В европейской политике происходили такие тектонические сдвиги, что прусскому монарху следовало трижды подумать, как поступить дальше. Но вопрос стоял только в одном – как продолжить экспансию? Пруссия все еще не могла сравниться ни по экономике, ни по мобилизационному ресурсу, да элементарно по площади королевства, ни с одним из великих государств Европы. Амбиции же у Пруссии, ну или ее правителя, хватает, чтобы перекрыть намерения любой державы. Так думал Фридрих, так думали люди в Европе, хоть как-то интересующиеся политикой. Сейчас ситуация изменилась. Тот, кого должны были называть сотрясателем Европы, видел, что этим самым сотрясателем становится Россия. Стремительная кампания русских против османов и их вассалов заставила задуматься лучшего стратега Европы, коим его считали многие на континенте. Особенными адептами веры в короля были его генералы. Как русским удалось так быстро заставить Османскую империю трепетать? Правильно ли Фридрих сделал, что записал Елизавету Русскую в свои враги? На последний вопрос король отвечал однозначно правильно. «Два льва в одной клетке не уживутся», — подумал прусский король и скривился. До него дошел неоднозначный смысл аллегории. Елизавета — женщина, как был уверен Фридрих, морально падшая. Ну и что лев должен делать с львицей, если они оказались в одной клетке? «Тьфу, аж противно!» — вслух сказал Фридрих. «Простите, мой король, я не совсем понял», — спросил Подевильс. «Не берите в голову, мой вечно бурчащий друг!» Король чуть потряс головой, прогоняя дурные мысли о русской императрице. «Я ведь не зря вас взял с собой на прогулку. Хотел узнать ваше мнение о Хаджибийском договоре. Так, кажется, прозвано соглашение между южными варварами и северными». «Мой король никогда и ничего не делает зря», — с нотками пафоса провозгласил министр. «Что я слышу? Вы ли это Генрих?» Король рассмеялся. «Давайте по делу. Ну не умеете вы восхвалять своего короля, так и не начинайте. Мне нужно мнение от противного». «Прошу простить меня, ваше величество». Подевиль смутился, но сразу же взял себя в руки и, подстраиваясь под ужасную тряску кареты, начал доклад. Фридрих внимательно слушал своего министра, многое из сказанного он уже знал, но после интерпретации событий от Генриха фон Подевильса король часто начинал видеть много больше с разных ракурсов. «Русская дипломатия, по моему мнению, могла добиться большего, если бы того захотела», — говорил министр. «Что? Вы считаете, что граница по Дунаю, пусть и без учета Измаила, что остался за турками, это мало? Крым русский, Причерноморье русское, большая часть молдавских земель тоже!» Возмущался король. Он-то как раз считал, что русские отхватили многим больше, чем можно было им позволить. «Мой король!» Подевильс умудрился даже в условиях тряски обозначить поклон. «Крым, как и Причерноморье, за исключением турецких территорий, не рассматривался на переговорах вовсе. Это было первым условием русских. Канцлер Бестужев ссылался на то, что крымские беи отказались от вассальной клятвы и стали самостоятельными, поэтому вправе решать свою судьбу самостоятельно, и туркам влиять на это решение нельзя. Присяга Буджатской и Ногайской орд, как и русское господство в Черном море, делала просто невозможным существование турецких крепостей на побережье, поэтому туркам ничего не оставалось». «Выход есть всегда», — взбеленился король. «Я передал султану 30 тысяч ружей и 5 десятков пушек. Пусть все это не новое, еще времен моего отца и деда, но всяко лучше, чем то, чем вооружены турки. Сколько французы передали оружие туркам? Уверен, больше моего. Население османов во сколько раз больше, чем у меня? В 5? В 10? Нужно было упорствовать, набирать новое войско. Никак нельзя сдаваться». «Полностью солидарен с вашим мнением, мой король. Не соизволите ли дослушать условия Хаджибейского договора и мои выводы?» — спросил министр иностранных дел, дождался разрешительного взмаха руки короля и продолжил. «По договору все турецкие крепости, что находятся южнее Дуная, разрушаются. Русские уходят за реку. Измаил, который севернее, остается неразрушенным, но без права отстраивать новые фортификационные сооружения, что есть уже в крепости. Так что эта османская фортеция может быть быстро занята русскими. Между тем, прошу отметить, что обустройство, к примеру, крепости Акерман, как и иных уже русских, идет феноменально быстро. Но это отступление, чтобы мой вывод был подкреплен фактами. Далее, по договору, турки и русские должны иметь возможность влияния на территории. Турки иметь своего представителя в Молдавии, русские – в Валахии, Болгарии, Черногории и Греции. Эти представители должны следить за тем, чтобы соблюдались законы, относящиеся к национальным меньшинствам. Ну и последнее, что еще может туркам сильно сказаться в дальнейшем. Они не могут препятствовать переселению населения из приграничных территорий в Россию. Северные же варвары и вовсе обещали способствовать переселению и турок, и татар. Даже обещали воспомоществование переселенцам провизии. Ну и проход через проливы со спрятанными пушками. «Ну а что там с островами в Эгейском море? Почему у них ничего не сказано в договоре?» — спросил король. Он уже понял, к каким выводам склоняется его министр, и они полностью совпадали с мнением короля, что редкость. Следовательно, Фридрих не может ошибаться. Русские в переговорном процессе обрисовали союз греческих островов как самостоятельное государство, с которым османы и только они должны выстраивать свои отношения. Тут Бестужев издевался над османами, предлагая им привести острова к покорности. Но проблема для турок не только в том, что у них просто нет флота. Собрать галерный флот османы могут, да и французы для них еще строят корабли. Англичане что-нибудь годное на распил продадут. Проблема в том, что русский флот был на зимовке, большей частью именно на этих островах. Вряд ли русские уйдут с Эгейского моря, а нападение турок на базу русских – просто неосуществимая авантюра. «Не так? Я, пожалуй, за вас. Мой сегодня не бурчащий друг. Подведу итоги. Первое и самое главное. Русские открывают себе путь к Константинополю. Без приграничных мощных крепостей турки мало что могут противопоставить елизаветинским войскам. Второе. Султан выгадывает время, и вряд ли он смирится, как и османские элиты. Третье. Русские распространяют свое влияние на южных славян, может, и на греков. Эти соглядатые от России на турецких землях и иезуитский ход. Они начнут вмешиваться, деятельно проводить политику Северной империи. Турки их одернут, и все. Для всего населения понятно, кто друг и кто враг. Это же повод к масштабному восстанию. Не понимаю, зачем туркам иметь своего представителя на уже отобранных у них землях. Да это же понятно, что русские готовят восстание и в Греции, и на Балканах. Те же пиратские острова, что назывались государством, способствуют планам русских. Что еще, Генрих? Я действительно восхищен. Остается добавить лишь то, что как только вы начнете в Европе новую справедливую войну, документы ее оправдывающие уже будут готовы. Султан ударит по России. Подавились! Услышьте меня! Даже мне, своему королю, не смейте рассказывать о войне. Но в ином я согласен, эта ситуация выгодна. Очень выгодна для меня. Король улыбнулся, что-то заприметил вдали и обратился к кучеру. «Правь к тому хутору! Узнаю, какие виды на урожай у крестьян и сколько потата посадили, да и к какому полку приписаны их дети!» Москва, 20 апреля 1751 года. В воскресенье 20 апреля, через 9 дней после празднования воскрешения Христова, я дал прием. В Кремле по случаю моего назначения генерал-губернатором Москвы собиралась знать первопрестольный. Из Петербурга был прислан вице-канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов. Как по мне, так самая лучшая кандидатура, чтобы показать, что я не в ссылке, а скорее на предэкзаменационной практике. Приехал бы Петр Иванович Шувалов, так я мог бы ему и в горло вцепиться. Нет, конечно. Пусть и нагадил он мне и не выплатил контрибуций, что я требовал, сегодня ничего бы с ним не произошло. Из царского села я старался сильно не высовываться, чтобы не продолжать интриги. Вернее, показаться слабым и неспособным на ответные действия. Как там в стратегеме? Кажись для своих врагов слабым? Однако наши капиталы сильно переплетены, и бить морды друг другу не метод. Нужно бить по всему сразу. По карману и в голову. Решать проблему Шуваловых нужно одномоментно. В один день или час убирать и Александра, и Петра. Зал в Кремле был полон Трубецкими, Салтыковыми, какими-то ветвями Голицыных. Жаль, что Михаила Михайловича не было. Он действительно был занят флотом и сохранением в неприкосновенности моих складов в Кронштадте. Вот этого человека я зауважал. Грамотный подход – не лезть туда, где менее компетентен, но делай ту работу, в которой разбираешься, а спрашивать результат со всех. Прием не был ассамблеей в том понимании безудержного веселья и пьянства. Напитки подносили умеренные, вина, шампанские. Я распорядился оборудовать места, где стояли столики с канапе и фруктами, так сказать, локализовал места для питья. Играла и музыка. Сегодня презентация моего нового творения, композиции, что я назвал «К Екатерине». В иной истории она называлась «К Элизе». Прости, Людвиг фон Бетховен, ну или не прощай. Я отыгрывал роль любящего мужа в то время, как именно на сегодня было запланировано мое изуверство. Но не я начал разрыв. Я хотел, правда, хотел семьи. Я не намерен испытывать ту боль, что уже пережил, когда меня убивали в Ропше. И только сейчас я осознал, насколько похожи характерами и манерой поведения эта Екатерина Алексеевна и та Катя, что была оставлена в ином мире. Неужели Катька меня предала? Может, и неизлечимая болезнь неспроста развивалась? За время приема, пока не началось основное действо, мне удалось переговорить со значительной частью крупных помещиков и наметить правила игры на рынке сельскохозяйственной продукции. Просто так отдавать технологии изготовления подсолнечного масла, сахара я не намерен. Считаю, что нужна в этом деле умеренная монополия. Моя монополия. Так что все подобные предприятия намечалось приводить в жизнь с моей долей. 20% от каждого сахарного заводика. Столько же и от проданного подсолнечного масла, которое все больше завоевывает рынок. Или скорее формирует этот самый рынок. Еще одной темой для разговоров стало возможное внедрение аналогов моторно-тракторных станций. Пока это еще только на уровне вероятного, но задумка была. Нужно было выяснить, насколько готовы помещики использовать такие станции, где будут лучшие лошади, механические сеялки и жатки, возможно, элеваторы для хранения зерна. Они платят умеренные деньги, а за их крестьян все делают мотивированные профессионалы с использованием механических приспособлений. Может, вот он, путь к раскрепощению. Если крестьянский труд, барщина востребована, то и вольную можно дать крестьянам. Из всего оговоренного я понял, что хоть помещики и не готовы кардинально что-то менять в своей хозяйственной деятельности, то в угоду мне могут согласиться на многое, даже если проекты покажутся им неоднозначными. Лишний раз поручкаться с будущим императором иного поместья может стоить. «Степан Иванович, все готово?» — спросил я у Шишковского после разговора с представителем Салтыковых. «Я могу сделать попытку отговорить вас?» Опустив глаза, спросил мой безопасник. «Нет, вы вольны оставить меня и скрыться, ну, к примеру, в Америке». Я жестко посмотрел на Шишковского. «Прошу простить меня, ваше высочество». Степан Иванович выдохнул и уже более собранно продолжил. «Екатерина выпила подставленное ей вино. Курить отказалась. Я почти уверен, что она на предмет курения о чем-то догадывается. Анжи Иероним Замойский ожидает в тайной комнате, пока один. Архиепископ Московский и Севский Платон прибыл. «Удалось в ее платье продеть розу и уговорить надеть нужные украшения?» — спросил я. Когда-то еще до моего венчания с Катериной при дворе была дама Лопухина, и она вдела в свой наряд розу, причем именно на том приеме подобным образом поступила и императрица. Такой казус Лопухиной, как многие считали, стал одной из причин для сфабрикования против дамы дела с обвинением в государственной измене. Ну и еще немного родственного неприятия. Петр Великий и Лопухины не ладили после заточения жены монарха в монастырь. Это было давно, но буквально на последнем приеме Елизавета вновь вдела красную розу в свое платье. И никто в здравом уме не позволил бы сейчас повторить подвиг Лопухиной. Екатерина же и не знала о последнем туалете Елизаветы. Как и не знала она, какое именно ожерелье будет на императрице. Так что получалось, что для общества, а из присутствующих некоторые были на Елизаветинском приеме, наряд Екатерины Алексеевны создавал, как в этом мире говорят, скандаль. Повторить в точности платье императрицы не удалось, но расцветку сохранили. Ну а служанки и советчицы Екатерины уже давно куплены. «Пойми ты, Степан Иванович, или прими на веру, или она нас, или мы ее. Не удалось изменить Катерину, мне тоже жаль. Приходилось отвлекаться на дела семейные вместо того, чтобы заниматься действительно важным для России», — сказал я и похлопал по-дружески соратника. Прием начался с речей, полных заверения о разумности решения императрицы, что государыня полна мудрости, что назначила меня. И далее в том же духе про генеральную линию и гений дорогого Леонида Ильича. Именно такие ассоциации и вызвали все подхалимажи и расшаркивания. Поздравления лились рекой, а супруга отыгрывала мраморное изваяние. Катерина не могла взять в толк, отчего некоторые дамы да и кавалеры стараются обойти ее стороной. Это ее злило, даже гневило, но она держалась. «Катя, как ты думаешь, ты у Замойского одна такая?» Начал я выводить жену из себя. «Отвечу тебе, не одна». «Зачем вы так? Словно девка сволочная», — прошипела Екатерина, внешне не изменившись в лице. «Почитай», — сказал я и передал письмо. Лицо Екатерины менялось, эмоции захватывали все ее естество. Предательство. Анжей Замойский ее предал. «Ты! Это ты все сделал! Трянь! Трянь!» С каждым словом голос Екатерины звучал все более громко, более остервенело и истерично. «Екатерина Алексеевна, побойтесь Бога!» Максимально реалистично взмолился я. «Ты испортил мою жизнь, урод! Урод!» Продолжала Екатерина позориться и позорить меня. Уже этого было предостаточно, чтобы покрыть себя некоторым пренебрежением общества. Для этого общества вот так открыто обзывать своего мужа было моветоном. Вот украдкой, в узком кругу, да, а тут еще и оскорбление наследника, что вообще за гранью. Я осознательно шел на то, что мой авторитет в некоторой степени пострадает, но все будут знать, что Екатерина не в себе. «Ты можешь с ним поговорить? Замойский ждет тебя во дворе», — сказал я и отступил, давая проход своей пока еще жене. Весь этот спектакль был рассчитан на реакцию общества, но прежде всего на одного зрителя, архиепископа Платона. И началось представление в ту минуту, как удалось подвести главного московского священника ближе. Я подбежал к окну, показывая пример любопытнейшим из гостей. Внизу было видно, как выбежала Екатерина, как она бросилась целовать Замойского. Тот также проявлял эмоции и поддавался поцелуям. «Отойди от окна, государь-цезаревич», — сказал подошедший ко мне архиепископ Платон. «Отче наш, как же так?» — взмолился я, и мало было в том притворства. «Предательство это?» «То извращенные умы, что в миру нашем превозмогают нас здравыми помыслами», — ответил священник. «Как же жить с женой, а после этого?» Задал я вопрос, подводя архиепископа к сути всего произошедшего. Весь этот спектакль был разыгран для того, чтобы создать прецедент для развенчания. Я не хотел убивать Екатерину, но и быть с нею было уже невозможно. Не святой я, чтобы прощать все и всех. Не глупец, чтобы не заметить возрастающее стремление к власти у Софии Августа Федерики. Видел, как вокруг нее начинает создаваться команда. Еще нет своего условного Григория Орлова, но и оно может проявиться. В гвардии достаточно решительных людей с духом авантюризма. Теперь измена налицо. Дурное поведение на людях присутствует. Можно счесть по совокупности поступков, что Катерина теряет разум. Если это не причина для развенчания, то что? Да, я попадал под некоторые осуждения, но в меньшей степени даже, чем было, когда Екатерина тайно, но известно для всех, изменяла. Оконфузилась она, а вкупе с иными эпизодами эта женщина сегодня теряет все. Прежде всего, надежды на трон. «Ладно-то все получилось». Присутствующий от синода в Москве покачал головой и пристально посмотрел на меня. «Заседание синода через месяц. А тут вон оно как. Жена наследника грешит да бесовскими деяниями, свет смущает. А не думал ты изново венчаться?» «А как мне быть рядом с женой, что вот так вот любуется с папистом?» Теперь уже я сверлил взглядом архиепископа. «А ты, государь-цесаревич, наверное, не переводи. Папист полюбовник твоей жены, а ли нет, то второе. Ты не старайся убедить меня, я и так вижу грехопадение. И на то государа не укажу. Ведать ты должен, что токмо императрица решает среди дворян знатных, кому быть женой, а кому и изново венчаться». Архиепископ покачал головой. Этот разговор подслушали, что не мудрено, так как голос у Платона был зычным, громким. Я же ему вторил и тоже был громок. Так что уверен, уже через 3 дня и Петербург будет судачить о происшествии. Не хочется и вспоминать ту истерику, которую закатила Екатерина, когда мы остались наедине. В какой-то момент я даже почувствовал себя подонком. Это в покинутом мной времени достаточно было прийти в ЗАГС, подать заявление и развестись, если нету дележа имущества. Так же это делалось? Не интересовался ни разу. В любом случае, это было быстро и просто. Здесь не так. Большая надежда на то, что оскорбление Елизаветы Петровны со стороны Катерины, как и сегодняшние элементы наряда, да и сам факт, что невестка позорит венценосное семейство, все это повлияет на решение императрицы. Отличным вариантом был бы монастырь. Эх, так толком и не поговорил ни с кем о своем назначении. Петербург, 26 апреля 1751 года. «Ты мне, Алексашка, ответь! Нет, вы все ответьте! Что мне с этим опломбом делать?» — кричала Елизавета, опасно размахивая увесистой тростью возле голов своих советников. «Этак она и мать свою опередила в безрассудстве. Была ж умная девка. Думала, отдам ее за своего оболтуса племянника. Так и добро будет. А тут вот оно как. Так что предлагаете?» Присутствующие молчали. Никто из ближнего круга государыни не понял, к чему же все-таки склоняется сама императрица. «Покарать? Нельзя помиловать или помиловать? Выход из ситуации нужен. История дойдет до европейских домов, и тогда Россия предстанет в очень незавидном образе. Может, немного смажется ситуация тем, что Екатерина Алексеевна немка, но это лишь маленькая ложка меда в огромной бочке дегтя. «Матушка, а ты сама к чему склоняешься?» Канцлер Бестужев спросил то, что не решились другие. Алексей Петрович мог себе позволить такой вопрос, он нынче в фаворе. Еще бы. Только что вернулся со сложнейших переговоров с османами и заключил таки мир. Да такой, о котором еще пару лет назад Россия могла только грезить. «А я не знаю, канцлер, не знаю. Кто не грешен, пусть первым бросит камень. Но грех греху рознь. Она же приступила все допустимые правила. Будь Петруша на троне, так и послал бы ее в Покровский монастырь. И никто бы не осудил. Коли была пустой, да не родила Павла с Аннушкой, так я сама бы монастырь отправила. А нынче и не знаю». Елизавета не села, а скорее рухнула на стул. «Алексей Григорьевич, ну ты что-нибудь скажи, или зря тебя разумом кликали?» «Матушка, мы все немного грешные, но оставить все как есть не можно. Думаю, я покаяние потребно», — высказался Разумовский. «Да, матушка, пусть покается, да и питимию примет», — вторил Бестужев. Шуваловы молчали. У Алексея Ивановича был один из важных доводов вообще скинуть Екатерину. Глава тайной канцелярии долго спорил с братом, доводить ли до императрицы фактический шпионаж Екатерины. Приведи они факты общения с английским послом, прием представителя островного государства в Ропше, где располагается секретная база подготовки казаков-пластунов и егерей, так и похоронили Екатерину вовсе. Жена наследника также и говорила много чего лишнего. Больше про своего мужа, но проскакивали и критика императрицы. Этими бумагами, что прямо сейчас на совете у государыни, спрятаны в папке, можно было сильно подломить опору у Бестужева, ибо и его личность мелькала в показаниях. Однако были большие подозрения, что канцлер имеет свой козырь. К примеру, знает, кто передал план второй турецкой кампании врагу. Козырь можно было парировать тем, что это было сделано умышленно, и никак не по причине осведомить неприятеля, а ввести его в заблуждение, так как план, как оказалось, был иной. Но зачем, как сказали бы китайцы, дергать тигра за усы? Шувалова не станут вкладывать убийственный компромат на невестку государыни еще и потому, что ждут пакости от наследника. Больше полугода ничего не происходит. Все спокойно и мирно, а ведь братья не выполнили ни одного требования цесаревича. Напротив, они способствовали его фактической ссылке. Теперь Шуваловы думают над тем, чтобы вернуть расположение наследника, так как видят, что императрица не только не оттаяла, но чувствует себя виноватой перед племянником. В то же время Елизавета крайне болезненна, обложилась целой ротой медикусов, только не собирается следовать их рекомендациям. Всяко может быть. И тогда воцарение Петра Федоровича принесет только горе шуваловскому клану. Но и на Екатерину уже не поставишь. «Матушка, давай я поговорю с Екатериной Алексеевной. Она повинится и перед тобой, и перед Богом», — высказался Бестужев. «А перед Петром Федоровичем она повинится? Еще знать мне надо, сама скинула бремя или медикус помог. Это главный грех, ее будет», — государыня уставилась на Александра Шувалова. «Допрашивали медикусов, матушка. Само оно так, может, от переживаний или от чрезмерного питья, но само», — ответил глава тайной канцелярии. «Синод через месяц. Поставлю на нем вопрос. Чай перед церковью скрывать проблемы не следует. А сама думаю, что нужно мирить Петра и Екатерину. Да с ее покаянием, да с молением в святых местах, но мирить», — приняла промежуточное решение императрица. Если бы Елизавета знала, во что была одета Екатерина на приеме в Москве, что она попрала негласные правила выбора туалетов, тогда бы могла и другое принять решение, уж точно жестокое по отношению к невестке. Но вице-канцлер не рассказал о таких тонкостях, а до императрицы слухи еще не дошли. Потом она обязательно узнает, но уже многое перегорит, не будет молниеносных эмоциональных реакций. Калифорния, Петрополь, 1 мая 1751 года. Савелий Померанцев, несменный, управляющий русской колонией в Калифорнии, был счастлив. Он отец. Анастасия Петровна, такое имя было дано его жене при крещении, разродилась здоровым крепышом. Кричащий комочек согревал душу Савелия и заставлял еще с большим оптимизмом смотреть в будущее. Были проблемы в калифорнийской колонии, казалось, нерешаемые, Фатальные, но они не косили людей. В первое лето, когда все дружно начали разрабатывать, как думалось, плодородные почвы земли обетованной, колонисты были в предвкушении огромной